лучшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Начнем, друзья, на сцене снова я. И как всегда, ух, меня сегодня прет. Эй! И разбивает лед фантазии полет. Прошу, маэстро, в наш безумный вертолет. Ваше соло, будь добры. Приветствую вас, дорогие мои люди. И честно скажу, никогда еще я не был рад видеть вас так сильно, как сегодня. Потому что сегодня я... Ух, я сегодня воистину превзойду самого себя. Как говорится, оттянусь по полной программе. Маэстро, будьте добры, интерлюдию моего сегодняшнего зверства. Прекрасно. Затаите дыхание, дамы и господа. Просто замечательно. И сразу понятно, что вам всем предстоит сегодня выдержать, верно? Итак, дорогие мои, очередное посещение интернета моим администратором Борисом Велиховым принесло очередную порцию ваших комментариев, и вот одно из них. Пару лет назад на Серебряном дожде появился этакий душевный механик. Злобный такой карлик-гомункул, который каждый раз вырастает в какую-нибудь знаменитость и на глазах у восторженной публики сам себя препарирует. Страшно! То-то пропустить страшно очередной сеанс. Так что имейте в виду, следующее воскресенье 14.00, ну и так далее и тому подобное. Прекрасный текст для какой-нибудь рекламной кампании, не правда ли? Итак, дамы и господа, как говорится, улыбнитесь. Вас снимают скрытой камерой. И об этом, обо всем мы еще поговорим. Но прежде мне предстоит сорвать с ваших лиц пресловутый фейс-контроль. Довести до состояния, когда челюсть невольно отпадает, глаза выкатываются. Так как сегодня я воистину буду соответствовать вышеуказанному диагнозу злобного карлика-гомункула. Ах, как давно я жаждал этой возможности устроить для вас и из вас потрясающую крушиловку. На радость или на ужас, это уже вам самим судите, как говорится, в меру отпущенного каждому из вас интеллекта. Одним словом, дорогие мои, говорю сразу, с места в карьер сегодня лучше всего уйти с моего шоу. И неважно, за сколько вы купили на него билет, и тем более неважно, на какой ряд, и совсем неважно, успели или не успели вы выключить свой мобильный телефон, но головы вам поберечь я сегодня, ох, как рекомендую. Потому что сегодня я намерен превратить их в грандиозную ударную установку в нашей с маэстро адской опере. Маэстро, надеюсь, вы позволите мне занять место ударника в вашем так грандиозно нарисованном и на 100% дьявольском оркестре. Прекрасно. Спасибо огромное. И посмотрим, какой процент из вас, дорогие мои, дотянет до моего катарсоргазмического финального монолога. А он сегодня грозится быть, ох, каким крещендным. Итак, дамы и господа, сегодня я... И это самая первая подсказка. Одновременно в четырех крайне озлобленных телах. И кое-кто из вас уже знает, что время от времени я использую этот грандиозный трюк расстроения, расчетверения или даже раздесятерения. И думаю даже, что вы тоже прекрасно умеете это делать. Только стесняетесь признаться, как говорится, все леди делают это, а мужчинам сам Бог велел. Итак, дамы и господа, правила те же, призы те же, выигрывает самый первый и самый дерзко оригинальный, самый, как говорится, озлобленный. И вот теперь, дорогие мои, после такого вступления попробуйте выключить приемник, решив, что мое сегодняшнее зверство на тему человеческой природы недостойно вашего внимания. Ведь только вам самим выбирать, продолжаться этому безобразию или нет. Да, это я вам говорю! Попробуйте выключить приемник, а я посмотрю, как это у вас получится. Шоу! Только на серебряном дожде. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Здрасте. Фрэнки, привет, это Аня. Я угадала, страшно этому радуюсь. Сегодня ты именно Майкл Джексон. Телес Купер. Марлин Мэнсон. Марлин Мэнсон. Чучулина. Сава Гарта. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь? Итак, дамы и господа, все мы достаточно умны, чтобы не повторяться, верно? Но почему-то наступание на грабли во все века было, есть и остается самым любимым развлечением человеков. Незабываемый Галилео Галилей сказал как-то, что каждую минуту на Земле рождается один дурак. И еще двое, чтобы руководить им. Но он, скорее всего, был неправ, верно? Не каждую минуту, но каждую секунду, если не быстрее. Ведь скорости современного мира увеличились как минимум в 100 раз, верно? Маэстро! О, маэстро! Вас, как я вижу, сегодня тоже очень много, или у меня в глазах 50-рица. Как говорится, дурной пример заразителен. И это очень осмотрительно, ведь успевать за всем, что я сегодня планирую вытворять во всех своих 4 телах, можно только в 50 ваших. Итак, хоровую пафосную в готическом стиле прелюдию, пожалуйста! Прекрасно. Просто замечательно. Итак, дорогие мои, начнем, как и водится, с создания атмосферы. А ее сегодня, чтобы распробовать, нужно поглощать большими ложками, пить, как говорится, залпом, не закусывая. Итак, ladies and gentlemen, вот она. Это грандиозная, фантастическая, контрольным выстрелом бьющая в голову атмосфера 60-х, которую можно сравнить только с эпохой Возрождения. Может быть, сине-бело-красное знамя моей страны уже трепещется в ваших проекционных телевизорах, как вы видите, по ту сторону глаз, разумеется. Мир постепенно оттаивает от психологического коллапса, в который его вогнала раковая опухоль коричневой чумы. Подрастающее поколение, как говорится, не нюхавшее пороху, не в состоянии понять, как можно быть такими консервативными, как их предки. Оно хочет чувствовать себя свободным, и что может быть прекраснее, верно? И вот она уже начинает выражать ее, эту самую свободу, всеми мыслимыми и немыслимыми способами. На горизонте сигнальными маячками сверкает эпоха расцвета всевозможных культурных направлений, музыкальных течений, живописи, танца, архитектуры, кино. Словно кто-то откупорил бутылку со всей этой пестро звенящей, искрящейся смесью. И вот эта ароматная, нагло-наркотическая, ярко-психоделическая смесь уже заполняет собой все вокруг, растекается во всех направлениях, я владеваю умами, сердцами, руками, ногами. Сотен и сотен молодых людей. Тим Лири орет в микрофон. Жизнь — это великий и смешный. смешной танец. И в этом нет ничего серьезного. Все мы участники гигантского шоу. И понятно, какую агрессию эти наивные манифесты вызывают в головах отцов и матерей моего времени, бывших солдат, знающих реальную цену и пресловутой свободе и игрушечной шаткости мира. Понятно, какими глазами они смотрят на безответственность так называемых детей цветов, трахающихся прямо на площадях и улицах, притаскивающих с востока целый ворох странных философий и практик, эзотерический иудаизм, индуизм, буддизм, разные формы медитации, восточные единоборства. Внутри больших статуй Будд, перевозящих килограммы гашиша и других наркотиков, появляется ЛСД, как вы знаете, одним граммом которого можно превратить в цветы миллионы людей. Маэстро, по-моему, достаточно для начала. То кое-кого, я уверен, уже начинает колбасить не по-детски от всего этого густого и, несомненно, наваристого духа времени, жаждущего только одного, чтобы кто-нибудь зажег спичку. И в следующем своем выходе я обязательно сделаю это. И опять у вас есть минута перевести приемники на другую волну, а я посмотрю, как это у вас получится. Да. Ты как обычно, физически. Фрэнк, там нечто отношение в роли группы Kiss. Kiss! Спасибо, Саша. Фрэнк, да. Ты сегодня, как всегда, великолепен. Ага. Я догадался, кто ты сегодня в роли группы ACDC. ACDC! Супер! Спасибо огромное. Итак, дамы и господа, как известно, воздержание в одной области приводит к излишеству в других. Ну, это понятно. И это утверждение, как и многие, что я извергаю из своей грандиозной глотки время от времени, ох, как трудно опровергнуть, верно? Маэстро, начали мы сегодня довольно активно, и температура в парилке уже достигла пикового уровня. И, как всегда, интересно, как это вообще возможно за какие-то 10 минут превратить 50-тысячную аудиторию в замеревшую, напряженно внимающую статую. Наши телезрители уже достаточно разогреты, дорогой мой, и готовы схватить на лету и поглотить любую информацию, так что мы можем слегка поиграть с перепадами температур. Прошу вас. О, прекрасно. Просто замечательно. Агнус Дей. Фантастика. Итак, дорогие мои, понятно, что основной фишкой моего времени является агрессивное противостояние отцов и детей, разгоревшееся с появлением рок-н-ролла. И это, как вы видите, уже не просто музыка, но целое движение, образ мысли, манера одеваться, двигаться, говорить. Получив свою музыку, молодежь начинает осознавать себя как самостоятельный социальный класс, не желающий подчиняться законам взрослых. И вот, смотрите. Сквозь дымку времени. Видите? На юношах разноцветные, но обязательно вельветовые пиджаки с большими лацканами, кожаные галстуки, брючки с отворотами, ботинки на рифленой подошве. Волосы, обрамляющие лицо девушки, все как одна в бесстыдных юбочках выше колена, с распущенными волосами. Что вы говорите? Ах, да, вывеска на входе в клуб «Teddy Boys». Обратите внимание, Именно так называют себя эти молодые гангстеры, составляющие волну абсолютно новейшей культурной революции. Они, конечно же, отличаются крайне хулиганским нравом, но как без этого? Революция, как известно, требует диктатуры. Любимое развлечение — мотороллеры. И вот! Смотрите, вот она! Моторольная ватага, забрызгивающая грязью все с таким трудом нажитые ценности прошлых поколений. Я сегодняшний, конечно же, не исключение. После того, как в мои уши влетает джин по имени Элвис, я уже просто не могу ничего знать. В его музыке я нахожу все, тотально все. Исчерпывающую информацию обо всех смыслах, обо всех ценностях. Он для меня голос мессии, ни больше, ни меньше. И вот он, дорогие мои, этот пока еще трехглавый дракончик, который, смешно переваливаясь с лапки на лапку и на вопрос «Как тебя зовут?», злобно отвечает «The Detours!», но у которого еще не хватает одного важного звена — сердца. Того самого центра, которого чаще всего и не видно на сцене, но чьи удары руками и ногами вносят хотя бы какое-то подобие порядка в весь этот вселенский хаос. И вот на третий день отсмотра претендентов на сцену уже залезает, как вы видите, какая-то маленькая, грязная, полупьяная каракатица, заявляет, что она самая лучшая камнедробилка в мире, и неожиданно для всех превращает наши головы в трижды перевернувшийся трейлер, который бережно вез куриные яйца. Один из нас, как только услышал этот ураган звуков, бросился даже вперед, чтобы спасти хотя бы часть барабанной установки, но двое других его удержали. Черт с ней, с установкой! Главное, мы нашли свое сердце, пусть долботрахнутое, но сердце. Забегая вперед, скажу, что в этот вечер мы схватили свою удачу за хвост, правда, со всем тем шитом, который может извергнуться на нас из-под ее хвоста. Это будет фатально неуравновешенный параноик, который в отелях будет устраивать немыслимые оргии, спускать в туалет огненные петарды, разметывая содержимое по этажу, рубить мебель в щепки, выбрасывать в окна телевизоры. Но когда его будут спрашивать «Зачем? Зачем ты это делаешь?», насупившись, как маленький ребенок, совершенно не понимая, за что ему очередной раз надрали уши, будет объяснять, что «Я просто не могу остановиться после концерта! Мне, как разогнанному паровозу, нужно промчаться еще, ну хотя бы, ну 2, 3, 4, 5 миль по инерции, вот и все». Однажды, выступая на американском телевидении, он договорился с пиротехником взорвать в конце ударную установку. Ну, это же круто! В результате взрыв будет такой силы, что его отшвырнет к железному заднику и будет шваркать об него до тех пор, пока не иссякнет весь заряд. 100% долботрах, одним словом. Другого и слова и не подобрать. Ваши версии, дорогие мои. Шоу! Каждое воскресенье, 2 часа. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Каждое воскресенье. Дома. Итак, дамы и господа. И честно скажу, я очень рад, что вы уже исстреляли мишень мира музыки 60-х в решето. А попадания в десяточку так до сих пор и нет. Или, возможно, я опять вас обманываю. В любом случае, узнаем в финале. Маэстро, вот чему вы так улыбаетесь? Я что, сказал что-то смешное? Да, я иногда вру. Иногда много вру. Иногда совсем не говорю ни слова правды, но иногда. И наши зрители не дадут нам соврать. Я в эту самую десяточку попадаю. Причем в самую сердцевинку, верно? Прекрасно. Итак, дамы и господа, продолжаем. История, как говорится, близится к своему грандиозному пику, а это значит, что есть смысл отойти на почтительное расстояние. Ladies and gentlemen, show time! Вот они, я. Один клерк в налоговом управлении, второй работник на металлозаводе, третий на полпути к диплому в школе искусства, наконец, четвертый, самый дурной и неуправляемый, стажер по продаже гипса. И вот у нас уже появляется продюсер, который говорит, что готов взяться за раскрутку этой груды хлама, но при одном условии, если я поменяю свое имя. И вот мы уже рвем друг друга в клочья, совершенно не умея или даже не желая сговориться. В конце концов, один из меня верещит, что есть мочи. Да кто он такой? Этот продюсер, да, кто он такой? Подхватывает другой. Кто? Рикошетирует третий. И вот она. Дорогие мои, это вспышка света. и длинная в полминуты пауза, когда лица каждого из нас вдруг просветляются, и всем становится понятно, кто мы такие теперь. И вот в одном из клубов один из меня, заходясь в эпилепсии творческого угара, не рассчитав высоту потолка, уже подбрасывает свою гитару чуть выше, чем нужно, гриф с треском отламывается и падает на пол, но мгновенно оценив ситуацию, я уже хватаю обломки в руки и, раскрутив над головой, как хряпну ею об пол, и потом еще раз, и еще, публика в восторге, и вот осколки уже разлетаются по сцене, мое сердце в этот момент заходится невообразимой дробью, бас долбит по мозгам, а вокал берет верхи невозможного, ну кто может позволить себе такое. На следующий день в Railway зал уже забит до отказа, все хотят видеть повторение этого грандиозного трюка. Я же терпеливо выжидаю нужного момента и даже замахиваюсь гитарой пару-тройку раз, чтобы опять хряснуть ею об пол, но в последний момент сдерживаюсь и доигрываю очередную вещицу, потом другую, третью, и публика уже сама воет, что есть мочи. Кто может позволить себе такое? И словно перевозбужденная женщина уже вопит в едином угаре: Don't stop, who can do it. И вот он. Вот, дамы и господа, будьте внимательны, этот финальный замах. И don't stop, и черная гитара хряп разлетается в дребезги. Вслед за этим с мощным ревом в воздух взлетает и барабанная установка, потом ударом об пол отключается и раскрученный на шнуре микрофон. Все, финиш, занавес, финита ля комедия. Маэстро, отрубайте звук чертям собачьим. Надо передохнуть. Фух. Мгновение тишины. Прекрасно. Все познается в сравнении, верно? Итак, дамы и господа. И вот один из меня перед следующим концертом уже вынужден идти в магазин Джима Маршалла. В Хэнвелле, это западный Лондон, возможно, вы знаете. И прошу у него гитару на хотя бы на одно выступление в долг. Он, конечно же, не дает и правильно делает. И вот, вежливо поклонившись, я уже иду к выходу. Джим и продавцы думают, что я действительно ухожу. И вот, маэстро, будьте добры, repeat, please! Да! Вот он, этот стремительный прыжок к стене, где висит гитара, и бег чемпиона мира на длинные дистанции, подножка автобуса, который, к счастью, проезжает мимо, и меня с гитарой только и видели. Интересно, что ни сам маршал, ни его продавцы даже не выбежали из магазина, чтобы меня догнать. И вам, русским, это, вероятно, очень сложно будет понять. Маршал просто прислал мне рекламный проспект своей продукции, прекрасно понимая, что лучшей рекламы он не сыщет. Итак, дамы и господа, конечно же, разрушение дорогостоящего оборудования и пускание стольких денег на ветер кое-кому из вас покажутся крайне необдуманным. Русский человек, конечно же, сразу смекнет, что играть можно на одних гитарах, а разбивать совсем другие. Ну, как в том анекдоте, я всовываю один палец, а облизываю совершенно другой. Но это, извините, Англия, дорогие мои! И здесь все должно быть по-настоящему, взаправду. Здесь честность, дело, пардон, чести. Все, сделаем паузу, дорогие мои. Бобик сдох. И, как всегда, у вас пара минут, чтобы оборвать весь этот кошмар на этом моменте. И правильно, сколько можно. Sit down, pigs, you move again, I'll beat the shit out of you. Don't make me wake this baby. She don't need to see what I'm about to do. Quit crying, bitch. Why you always make me shout at you? How could you just leave me and love him out the blue? Aw, what's the matter, Kim? Am I too loud for you? Too bad, bitch. You're gonna finally hear me out this time. At first I'm like, aye, you wanna throw me out? That's fine. But not for him to take my place. Are you out your mind? This couch, this TV, this whole house. This so long, bitch, you get me so wrong. I don't wanna go on living in this world without you. So long, bitch, you get me so wrong. I don't wanna go on living in this world. Алло, привет, Фрэнк. Привет. Я думаю, ты сегодня в роли группы Beatles. Beatles. Очень привет, интересно. Фрэнк, привет. Евгений. Да, Жень. Я думал, это Бонем. Бонем? Очень интересно, привет, да. Макс. Да, Макс, привет. Сегодня это Beatles. Битлз опять. Интересный ход мыслей. Итак, дамы и господа, сегодня мы катимся по довольно бурной, порожистой речушке, как вы заметили. И, возможно, кое-кто из вас даже задумывался о том, что порог как таковой иногда может даже стимулировать жизнь как таковую. Я думаю, вы знаете даже немало примеров, когда, упав на самое дно, люди совершенно неожиданно для себя оказывались вдруг наверху, а всю свою жизнь, стремясь наверх, соблюдая все посты и обеты, опять же, совершенно неожиданно для себя оказывались на самом, что ни на есть, дне. Очень странно, не правда ли? Итак, дорогие мои, вот на дворе уже 69-й год, и я уже достаточно зрел, чтобы осознать ответственность за всю ту разрушительность, которая так неукротимо рвется из меня наружу. И вот, скорее всего, этого даже никто и не ожидал. Мой взрывной, хулиганский, неукротимый организм каким-то странным образом вдруг начинает соединять сырую энергию драйва с кропотливой вдумчивостью и глубочайшим философским осмыслением, искренне начиная задаваться вопросами, есть ли границы у самой музыки, может ли ее сила изменить восприятие и так далее и тому подобное. Одним словом, человек, судя по всему, не так прост, как хочется думать, и до поры до времени в нем спит нечто, что, проснувшись, способно совершать великое. И вот бывший наркоман, алкоголик, безудержный крушитель старых ценностей, попавший в книгу рекордов Гиннесса как самый громкий рок-бренд в истории музыки, тотально убежденный в том, что зрителей надо жесточайшим образом бить по яйцам, и только в этом случае можно докричаться, уже сам чувствует призвание к тому, чтобы сотворить свою вселенную, написать свой завет, свою Библию, задрав при этом свои амбиции до вершин ни больше, ни меньше, но искусство оперы. Итак, дорогие мои, многие из вас, я уверен, убеждены, что первой рок-оперой была знаменитая «Иисус Христос. Суперзвезда» блистательного Ллойда Уэббера. Однако, по крайней мере, за год до ее появления мир содрогнулся от другого рок-шедевра. И этот шедевр совершил настоящий, мощный, глубинный, трансовый переворот в сознании молодежи своего времени. В ней, и, возможно, кто-то из вас знает, повествуется о ребенке, лишенном всех средств восприятия мира, слепо-глухонемом мальчике, который испытывает удивительную потребность садиться перед зеркалом, хотя понятно, что, будучи слепым, совершенно ничего не может в нем увидеть. И вот на расспросы матери этого мальчика один доктор уже говорит, что ему, вероятно, необходимо пройти через это зеркало на ту сторону. И тогда его болезнь, возможно, разрушится, и чары спадут. Мать, конечно же, очень хочет помочь сыну, хотя вовсе не понимает, о чем идет речь и как вообще это возможно. И вот однажды, когда ее сын опять оказывается перед зеркалом, она слегка толкает его вперед. Зеркало, естественно, разбивается, но мальчик при этом все же проваливается внутрь. И действительно прозревает и обретает слух и даже способность говорить. И вот люди уже приходят к нему, чтобы посмотреть на это чудо из чудес. Он же начинает говорить очень странные вещи о том, что всем людям надо обязательно пройти этот же путь, какой прошел он, чтобы все найти, надо все потерять. Люди, естественно, не понимают или не хотят понять этих слов, как это все потерять. А там, где рождается непонимание, рождается и злость, ну, вы знаете. И как следствие разрушения, которому, как кажется, нет и не может быть конца. Но у вас на этот счет, я уверен, есть. Обязательно должны быть свои версии. Алло? Фрэнки, привет. Ты сегодня, как всегда, самый настоящий. Лечиться тебе не надо. Твоя болезнь мне нравится. Дорогой Фрэнки, уже полтора года, как в моей христианской жизни появился шаббат. Только шаббат этот воскресенье начинается в 2 часа дня. Ты знаешь, если это болезнь, если это патология, то я не желаю тебе выздоровления. В принципе, мы еще сами не осознаем, что это, но сердце дрожит действительно. И как сказка. Чем дальше, тем страшнее. Фрэнки, если я хочу что-то наградить в высшей степени за превосходство. Я называю это френкоподобным. Я каждый раз возвращаюсь к себе слушать эти вещи. Ты умеешь делать людей счастливыми. Я не помню, когда я начал тебя слушать, но это действительно каждое твое выступление для меня это праздник. Медленно минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшие, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшие верится. Катится, катится голубой вагон. Фрэнк, очень интересно каждый раз угадывать в какой-то роли, но еще интереснее попробовать угадать, кто ты на самом деле. Привет, Фрэнки. Да. Это Мария. Да, Маш. Я каждую неделю слушаю это великолепное шоу. Спасибо. Спасибо тебе большое. Я думаю, что сегодня ты в роли группы Doors. Doors! Спасибо, Маша, за эту версию. Да, Кирилл. Спасибо за звонок. Звони, пожалуйста. Да, и вообще, ты заканчивай это безобразие пятидневное. Два дня в неделю в образе, ну, это мало. Pink Floyd, это версия Кирилла. Дальше. Фрэнки, да. Это Владимир. Да, Владимир, узнаю и голос, да. Мне кажется, что сегодня ты в роли Джанис Джоплин. Джанис Джоплин. Очень странный ход мыслей. Итак, дамы и господа. Вот он. Бесконечный поток утопающих во времени идей и разного рода творений, прожектов и проектов. Тогда как на плаву истории остаются лишь избранные единицы. Ну вот и большие лайнеры, как вы видите, дают трещины, распадаются и исчезают в глубине. И нет конца и края этому вселенскому движению, этому водовороту творческих полетов и крушений. Прекрасно, маэстро. Спасибо огромное. И вот на фестивале в Вудстоке в августе 69-го моя опера уже производит просто грандиозный фурор. Мои выступления начинают собирать стадионы. В университете Лидс делается концертная запись оперы с симфоническим оркестром. В 75-м на музыку оперы снимается знаменитый фильм со сборищем знаменитостей Элтоном Джоном, Тиной Тернер, Эриком Клэптоном, Джеком Николсоном. И в дальнейшем только за первые три года, прошедшие со дня премьеры, моя опера ставится в Америке и Европе более 1000 раз. На волне этой популярности я выпускаю альбом «Who's Next?» «Кто следующий?» Признанный критиками лучшей моей работой, год спустя в свет выходит концертник «Live at Leeds», признанный лучшим живым рок-альбомом всех времен и народов. И вот осенью 78-го один из меня дает интервью у себя дома. Мы на пике популярности, как вы видите. Как вдруг раздается звонок. Я беру трубку. Некоторое время слушаю. И как в замедленные съемки возвращаюсь к журналистам, довожу интервью до вопроса о творческих планах. И с огромным усилием воли, сдерживая слезы, говорю, что будущего, скорее всего, не будет. У нас больше нет сердца. Итак, дамы и господа, речь, конечно же, идет о том самом долботрахе, который на 32-м году жизни, конечно же, доигрался и очередной раз, испытывая стены реальности, очередной раз просто не рассчитал силу заряда и как пробка из бутылки вылетел за границы тела. По одной версии, это была сверхдоза таблеток, которыми он тщетно пытался вылечить свою адскую тягу к алкоголю, по другой — героин, но это как уж водится. И вот, дамы и господа, все последующие годы, как вы, возможно, знаете, мой осиротелый кораблик то исчезает из виду, то вновь всплывает. Редкие операции по замене сердца выглядят как-то вяло и неубедительно. 27 июня 2002 года в возрасте 57 лет от передозировки кокаина в Лас-Вегасе умирает еще один И кое-кто из вас, конечно же, вправе сказать сейчас: ну, это понятно с самого начала, и ничего нового в этой истории нет. Путь разрушения — это в первую очередь путь саморазрушения. И такие, как я, сегодняшние, конечно же, должны закончить свои дни в состоянии полураспада, алкогольного и наркотического штопора, растянутого на долгие годы или даже десятилетия жалкого умирания. Но, возможно, найдутся и те, кто посмотрит на эту историю немного иначе, и кто вспомнит, например, как с одного берега на другой переправляется большое стадо. Вначале из естественного страха никто не хочет входить в бурлящий поток, но когда на берегу образуется непроглядное столпотворение, какое-то одно животное вдруг бросается в воду и плывет, и перебирается на другой берег, и за ним тут же, как по команде, следуют остальные. Или, возможно, кто-то вспомнит, как в атаку поднимаются солдаты, несмотря на многотонный вес страха, что придавливает их к земле, и вот с каким-то нечеловеческим ревом, словно выпрыгивая из преисподней, из нее отрывается один, потом другой, третий. И вот это уже целый легион тьмы и тьмы. Попробуйте, сразитесь с ними! Но, как чаще всего и бывает, самые первые получают ту самую пулю, как бы в напоминание всем последующим о правилах игры, в которую так хитро и тонко, помимо всеобщей славы, признания и триумфа, вплетены такие ловушки, как одиночество, отчаяние и бездонный трагизм. И никому из нас, конечно же, не разглядеть всего этого, не понять и не прочувствовать, пока мы сами не усядемся за этот игровой стол и не начнем двигать фишки, как говорится, по-крупному, делая самые предельные ставки, изгорая в ракетах при неудачных запусках, насмерть разбиваясь на гонках в погоне за рекордом, создавая незабываемые шедевры, потом стреляясь в порыве депрессии. Или у вас на этот счет, как всегда, есть другие версии? Шоу-тайм, дамы и господа. There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Джон Буллок, доктор наук кафедры сравнительной религии Университета Мус, США. Сегодня люди уже не хотят отождествлять свою жизнь с одной единственной ролью. Им нравится фантазировать и пробовать себя в новых ролях. Сумасшедший Фрэнки — это образ современного играющего мира. Глядя на игру Фрэнки, мы как бы смотримся в зеркало. Lady, enchantment, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Здравствуй, Фрэнки, это Алексей. Да, Леша, привет. В роли группы The Who. The Who! Банда, великая группа. Спасибо, Леша. Дальше. По-моему, ты сегодня в роли Фредди Меркьюри. Фредди Меркьюри, спасибо за эту версию. Привет. Великолепная версия. Константин, я думаю, да, что Костя. Ты в роли группы The Who. The Who! Прекрасно, дамы и господа, спасибо огромное. Итак, дорогие мои, Моя очередная крушиловка-мочиловка подходит к концу. В своих лучших традициях я навел в эфире Silver Rain. Сокрушительные беспорядки, как вы видите, повсюду разбросаны груды обломков, стекол и металлолома. И под конец мне, конечно же, нужно вернуть все в исходное положение, все склеить, починить, восстановить. Ведь чем варвар отличается от мастера? Это так просто понять, верно? Мастер после своей самой разрушительной выходки всегда может все вернуть в исходное положение. А варвар просто засыпает, отрубается. Ведь ломать иногда надо, согласитесь. Но при условии, если знаешь, как вернуть сломанное в еще более совершенное положение, верно? Маэстро, будьте добры. Финальное скерцо. Итак, дорогие мои, о чем я, собственно, сегодня? И вообще, о чем я всегда? Под разными масками и личинами. И, возможно, кое-кто уже и просек, что об одном и том же, только с разных сторон и точек зрения. А для тех, кто брезгует упражнять время от времени в интеллектуальном тренажерном зале свою основную мышцу, один совет — улыбайтесь! Где бы вы ни были и что бы ни делали, всегда улыбайтесь. Ведь, и возможно, вы не знали об этом, но всех нас снимают скрытой камерой. И, возможно, вы подумали сейчас, что это одна из моих очередных злобных метафор, и что я очередной раз пошутил, так ляпнул, не подумав. И это ваше право. Но, возможно, кто-то из более наивных и не таких тертых, как вы, все же завращал головами, выискивая в пространстве вокруг себя эти коварные точки, в которые вмонтированы, как красиво заметил один из современных нам поэтов, всевидящие глаза Господа. Ведь у него, как он предположил, нет и не может быть глаз. Но, и возможно, вы в первый раз слышите об этом, есть миллионы безостановочно работающих самонаводящихся видеокамер. И, конечно же, рано или поздно придет срок, и всем нам весь этот отснятый шит покажут. И, как говорится, в широкоформатном режиме, и более того, за несколько секунд экранного времени. Если в следующий раз, когда у вас возникнет непреодолимое желание взять, например, то, что плохо лежит, и совсем не вами положено, или ударить беззащитного старика, или даже жалкую шлюху так ради удовольствия, улыбайтесь! А вдруг вас действительно снимают скрытой до поры до времени камерой в следующий раз, когда кое-кто из вас будет творить свои жалкие мерзости? Улыбайтесь, трам-тарарам! Ведь даже при плохой игре хорошая мина поднимает ваш рейтинг в глазах небесной общественности. И хотя все мы до поры до времени уверены, что тайное никогда не станет явным, и ссор из дома никто не вынесет, все же есть смысл улыбнуться, согласитесь? Так, на всякий случай, ведь чем черт не шутит, может, у Бога действительно нет глаз, и только бесчетное число видеокамер, и на каждого из нас, как говорится, хватит. И что рано или поздно всем нам, как и слепо-глухонемому Томми, придется пройти сквозь это чертово зеркало на ту сторону и увидеть, наконец, всю эту чудовищную взаимосвязь жизни. И осознать, что вся агрессия, выброшенная нами в мир, никуда не исчезает, трам-тарарам. Рано или поздно всем нам придется взорваться на тысячи осколков от чудовищного сострадания и захлебнуться в океане слез, и исхлестать себя в кровь, и раскатать танком по асфальту от ужасного потрясения, что ничего уже изменить нельзя, что нет такого механизма, который мог бы перемотать пленку на начало и все отснять заново, переиграть, перекроить, пересобрать, что жизнь уже прожита, трам-тарам, фильм снят! И независимо от того, верим мы или не верим во весь этот вышеразыгранный, пафосно-тенденциозный бред, лучший выход из положения на всякий случай, дамы и господа, улыбайтесь! Ведь, возможно, нас все же снимают скрытой до поры до времени камерой, трам-тарарам! Или у вас, как собственно и всегда, есть свои версии на этот счет? Шута! Ladies and gentlemen, Итак, дамы и господа, как, собственно, и всегда, рано или поздно приходит время торжественного провозглашения призера нашего сегодняшнего безумия. Внимание, звонков было 94, из них всего 26 правильных. Но был, естественно, и самый первый, и, как мне показалось, самый оригинальный. Итак, внимание, слушаем автоответчик. Привет, это Константин. Да, Костя. The Who! Правильно, Костя, следующий звонок. Да, Володя. Я две недели понял, что соскучился. Ты все еще лечишься? Займи соседнюю койку в своей палате, я скоро буду. Мне кажется, сегодня ты те самые жуки из Ливерпуля. Пока-пока. Владимир. И хотя Владимир и совершил ошибку, но тем не менее звонок показался мне довольно оригинальным. А по правилам нашей игры, как известно, можно позвонить и в конце шоу, и даже совершить ошибку, но быть оригинальным, и все равно вы получаете приз. Итак, Костя и Владимир, в качестве приза сегодняшней игры вы получаете от меня, конечно же, «Серебряного дождя» Great Hits from Frankie, легендарный диск с лучшими программами. И если ваше имя и телефон, дамы и господа, числятся в списке призеров Frankie Show, вы можете приходить и требовать мой диск. Адрес: Петровско-Разумовская аллея, дом 12, а метро «Динамо» в ближайшую пятницу с 17 до 20.00. Почтовый адрес Фрэнки Шоу, по которому можно присылать все, что вы не в состоянии удержать при себе. frankysobakasilver.ru. Не устаю об этом говорить. Напоминаю также, что сегодняшняя эпопея создана совместно с Владимиром Прокофьевым. Вот ему, кстати, слово. Это Владимир, автор сегодняшнего шоу «Рока и оперы». Скажу вам честно, Фрэнки, как всегда, непредсказуем. Изначальная история группы виделась мне, ну, не совсем такой. Но он так взъерошил сценарий и превратил его поистине в ежа какого-то, который, думаю, колол нас всех на протяжении часа своими агрессивно-интеллектуальными, ну, а другого слова даже подобрать не могу, иглами. И, наверное, кого-то сегодня точно пронзил насквозь. Фрэнки, двух мнений быть не может. Ты сегодня просто сумасшедший гений. И какое счастье, что ты с нами. Спасибо, Володя. Надеюсь на дальнейшее соавтора. Мы с тобой еще поломаем и копья, и стулья, и тем более, что у нас уже есть что-то в задумках. А теперь, дамы и господа, самый главный подарок для вас. Вот он я, четырехголовый монстр рок-н-ролла. И, возможно, кто-то сейчас вспомнит плакат, на котором мы мирно дремлем под красно-бело-синим британским флагом. Дамы и господа, ladies and gentlemen, как говорится, who is who? И ответ может быть один-единственный. The Who, собственной персоной. Happy Jack wasn't old, but he was a man. He lived in the sand at the Isle of Man. I said a young man, he got nothing in the world these days. Her man's been gone for nigh on a year. He was due home yesterday, but he ain't here. Хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра. Всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, Фрэнки. Я люблю Фрэнки. Тебя, Фрэнки. Итак, дорогие мои,